имеет значения, в чем была причина ярости господина Рампоно. Он относился ко всем окружающим с отвращением, тогда как те исключили его из своей среды. Это произошло вскоре после того, как разнеслись слухи о его ответственности за самоубийство мадемуазель де Курк. Его и раньше не любили, теперь же начали презирать. Безумная ярость охватила его, когда ему не осталось сделать ничего другого, как повернуться, выйти и больше не появляться при дворе. Ведь в тот ужасный вечер принц Конти не позволил ему сесть за его стол для игры в ланскнехт. Его офицеры обращались к нему только строго по служебным вопросам. Вскоре после этого он был уволен из армии. Старые слухи о том, что он якобы отравил богатую старуху, на которой когда-то женился, обрели новую силу, что привело к появлению пасквилей и спекуляций в различных газетах, и Рампоно жил в постоянном страхе, что будет начато новое следствие, проводилось ли оно когда-нибудь полицией. Замешательство его было объяснимо. Дело в том, что он действительно отравил свою супругу. Отвергнутый всем светом, со временем он лишился и своего единственного сотрапезника, барона де Курка, который был его единственным утешением в том смысле, что он мог жестоко унижать его, вымещая обиду на все человечество, тем, что швырял тому в лицо IQ, которое выпрашивал у него несчастный неисправимый игрок. Несколько раз он доходил до того, что швырял монеты в грязь в саду, чтобы получить удовлетворение от зрелища, как его должник ползает на коленях, перемазанный с ног до головы. И этого негодяя больше нет. 2 года назад он бросился в сену, преследуемый призраком дочери, которую его собственное малодушие приговорило к смерти. «Устроить мне такое?» — прорычал Рампоно, когда ему сообщили эту новость. «После всего, что я для него сделал?» И Курк был помещен в галерею тех, кто был ему отвратителен. Если еще добавить, что в это прекрасное майское утро, о котором мы рассказываем, Рампоно узнал, что у него сифилис, то станет ясно, каково было его состояние. Врач немедленно покинул его. «Сифилис!» Опустившись в кресло в своем салоне, Рампоно с ужасом повторял это слово. Он сказал очень четко: «Сифилис — этот никчемный доктор». «Весьма застарелый сифилис, мсье. Вот уже много лет, как он внедрился в вашу кровь. Это невозможно, доктор. Подумайте о моем возрасте. У меня не было никаких связей, по крайней мере, последние 8 лет». Умолял он этого набитого дурака. «Ну и что из того? Стало быть, вы его подцепили еще раньше?» «Какие можно было сделать из этого выводы?» Страшный грохот разбиваемых вещей заставил вздрогнуть слуг, готовивших завтрак на кухне. Ведь что вдруг пришло в голову обезумевшему от ярости Рампоно? Кто был той последней женщиной, с которой он спал? Его жена, та самая, которую он отравил. Следовательно, это она наградила его сифилисом в качестве прощального подарка перед тем, как проглотить подсунутый им мышьяк. Какая мерзкая шлюха! Слуга Антим, который один осмелился войти в комнату взглянуть, что там происходит, обнаружил своего хозяина, ругающегося, как ломовой извозчик, и пытающегося тростью расколотить портрет покойной госпожи Рампоно, написанный когда-то на Тье. Бюст ее, выполненный Гудоном, валялся на полу, разбитый на куски. Там же был и флёр д'оранж, и разбитый вдребезги стеклянный шар, память о его первом браке. «Вон!» — заорал он, увидев слугу, и так как тот, совершенно ошеломленный, выполнил приказ недостаточно быстро, то получил жестокий удар по лицу. Кучер, служанка и садовник вскочили как один, увидев вошедшего в кухню товарища, из носа которого текла кровь и которого продолжал преследовать Рампоно. Служанка стала кричать от страха, и тогда его гнев обратился на нее. «Сифилитичка, проститутка, шлюха, воровка!» — орал он, перечисляя все оскорбления, которые только приходили ему на ум. «Проститутка, сифилитичка!»